Комитет должен был предвидеть эту возможность. «Его здесь нет?» — сказал кто-то. «Кто-нибудь видел его?» — расстроенным голосом спросила Люси Сван. Ларри недовольно взглянул на нее, но она продолжала оглядывать зал в поисках Джаджа. «Я видел его!» Заинтересованный ропот раздался вокруг, когда с места встал Тедди Вейзак. «Где? Где это было, Тедди?» «В городе? Что он делал?» Тедди Вейзака передернул от этого шквала вопросов. Стью постучал молоточком. «Тише, ребята!» «Я видел его 2 дня назад», — сказал Тедди. «Он ехал на лендровере. Сказал, что отправляется в Денвер на денек, но не сказал, зачем. Мы перекинулись парой шуток по этому поводу. Мне показалось, что он был в очень хорошем настроении. Вот и все, что я знаю». Стью снова постучал молоточком. «Очень жаль, что Джаджа здесь нет. По-моему, это была прекрасная кандидатура. Но раз его здесь нет, то какие будут еще предложения?» «Нет, мы не можем это так оставить», — запротестовала Люси, вскочив с места. «Джадж Феррис — старик. Что, если он в Денвере заболеет и не сможет вернуться?» «Люси», — сказал Ситью, — «Денвер очень велик». Странное молчание воцарилось в зале. Люси села на место, и Ларри обнял ее одной рукой. Лицо ее было бледным. Председателем комитета по соблюдению законности был избран Эл Бандел, пришедший в Боудер вместе с группой доктора Ричардсона. Бледный и взволнованный Брэд Китченер подошел к кафедре, уронил свои записи, поднял их, перепутав все листы, и удовольствовался фразой о том, что они надеются вернуть электричество ко 2 или 3 сентября. Это сообщение было встречено громом аплодисментов. Следующим выступал Чед Норрис. Он сказал, что они хоронят мертвецов из чувства самой обыкновенной порядочности, и что никто из них не будет чувствовать себя в своей тарелке, пока последний труп не будет зарыт в землю, желательно до начала сезона дождей. Он попросил парочку добровольцев и мог бы набрать 3 дюжины, если бы захотел. В конце выступления он попросил встать и откланяться каждого члена похоронной команды. Гарольд Лаудер привстал на одно мгновение и тут же опустился на место. После окончания митинга нашлись люди, заметившие, какой он отличный, но в то же время скромный парень. Но дело было не в скромности. Надин что-то жарко шептала ему на ухо, и он боялся надолго выставлять себя на всеобщее обозрение. Мощная эрекция распирала спереди его брюки. Стью, Френ, Сью Стерн и Ник вместе отправились из кампуса обратно в город. Было уже почти 11:30. «Прохладно», — сказала Френ. «Надо было мне одеть куртку поверх свитера». Ник кивнул. Он тоже чувствовал холод. Вечера в Болдере всегда были прохладными, но сегодня температура была едва ли выше 50 по Фаренгейту. Это служило напоминанием о том, что странное и ужасное лето 1990 года подходит к концу. В который раз Ник пожалел, что богу матушке Абагейл пришелся по душе именно Боулдер, а не Майами. Или Новый Орлеан, к примеру. «Они застали меня врасплох, выдвинув Джаджа в комитет», — сказал Сью. «Нам следовало предвидеть это». Фрэнни кивнула, а Ник быстро нацарапал в своем блокноте несколько слов. «Разумеется, люди непременно обратят внимание и на отсутствие Тома и Дайны». «Думаешь, у них появятся подозрения?» — спросил Стью. Ник кивнул. «Они будут думать, что исчезнувшие ушли на запад. Навсегда». Все задумались, пока Ник доставал спички и сжигал свою записку. «Хреново дело», — сказал Стью наконец. «Конечно, он прав», — мрачно сказала Сью. «Что еще им остается подумать?» «Как нам повезло, что сегодня никто не заговорил о том, что происходит на Западе», — сказала Френ. Ник написал. «Очень повезло. Но в следующий раз нам не отвертеться от этого. Вот почему я предлагаю отложить очередной общий митинг на, возможно, более долгий срок. Может быть, 2-3. Как насчет 15 сентября? Это нам удастся только в том случае, если Брэд наладит электричество». «Думаю, он справится», — сказал Стью. «Я иду домой», — сказала Сью. «Завтра великий день. Дайна уезжает. Я провожу ее до Колорадо-Спрингс». «Ты уверена, что это тебе ничем не грозит, Сью?» — спросила Френ. Она пожала плечами. «Как она приняла наше предложение?» — спросила у нее Френ. «Ну, она странная девушка. В колледже она много занималась спортом, особенно теннисом и плаванием. Первые 2 года студенческой жизни она продолжала встречаться со своим школьным дружком. Ну, он был таким детиной в черной кожаной куртке. Я Тарзан, а ты Джейн, так что убирайся-ка на кухню к своим кастрюлям и сковородкам». А потом ее соседка по комнате пару раз вытащила ее на митинги в поддержку женской эмансипации. И в конце концов она стала более эмансипированной, чем соседка, предположила Френ. «Сначала она стала активисткой женского движения, а потом и лесбиянкой», — сказала Сью. Сью остановился, как громом пораженный. «Пошли посмотрим, красавчик», — сказала ему Френни. «Нельзя ли тебе приделать застежку ко рту?» Сью закрыл рот, щелкнув зубами. Сью продолжила свой рассказ. Этими 2 известиями она ввергла своего троглодита в полный транс, и он явился к ней с пушкой в руках. Она разоружила его. Она говорит, что это был главный поворотный пункт в ее жизни. «Так она ненавидит мужчин?» — спросил Сью, пристально глядя на Сью. Сьюзан покачала головой. «Нет, сейчас она бисексуальна, Стюарт. Я надеюсь, ты не будешь давить на комитет, чтобы он принял закон против голубых. У меня и без того забот хватает», — пробормотал он. И все рассмеялись. На следующее утро, направляясь на электростанцию, Стью встретил Сьюзан и Дайну, направляющихся по бульвару Кэнион на паре мотоциклов. Он махнул им рукой, они остановились. Стью подумал о том, что никогда Дайна не выглядела такой хорошенькой. Волосы ее были стянуты сзади зеленым шелковым шарфом. Поверх рубашки и джинсов на ней был надет кожаный плащ. К багажнику был привязан спальный мешок. «Стюарт!» — крикнула она и приветственно замахала ему рукой, радостно улыбаясь. «Лесбиянка?» — усомнился он. «Похоже, вы собрались в небольшое путешествие», — сказал Стью. «Разумеется. А вы никогда меня раньше не видали, так ведь?» «Точно», — сказал Стью. «Никогда. Курите?» Дайна вытащила одну сигарету из пачки Мальборо и прикрыла руками спичку. «Будь осторожна, девочка. Обязательно. И возвращайся. Надеюсь вернуться». Они посмотрели друг на друга в ярком свете позднего утра. «А ты позаботься о Френе, паренек. Обязательно. И не суди слишком строго своих сограждан». «Тут им опасаться нечего». Она выбросила сигарету. «Что скажешь, Сьюзи?» Сьюзан кивнула и завела свой мотоцикл, улыбаясь слегка напряженно. «Дайна?» Она взглянула на него, и Сью запечатлел у нее на устах нежный поцелуй. «Счастливо тебе!» Она улыбнулась. «Надо сделать это 2, и тогда мне действительно повезет. Разве ты об этом не знаешь?» Он поцеловал ее снова, на этот раз более продолжительно и основательно. «Лесбиянка?» — вновь усомнился он. «Френни — счастливая женщина», — сказала Дайна. «Можешь ей меня процитировать». Улыбаясь, Стью сделал шаг назад и не нашелся, что ответить. В 2 кварталах через перекресток прогрохотал оранжевый грузовик похоронного комитета. «Поехали, крошка», — сказала Дайна. Они двинулись в путь, и Стью проводил их взглядом. Сью Стерн вернулась через 2. Она проводила Дайну до Колорадо-Спрингс и смотрела ей вслед, пока она не превратилась в крошечную точку на горизонте. Потом она немного поплакала. Заночевала она в Монюменте. Но после полуночи ее разбудил тихий скулящий звук, исходивший, похоже, из дренажной трубы, пролегавшей под сельской дорогой, рядом с которой она разбила свой лагерь. Наконец она набралась мужества и направила луч фонарика в проржавевшую трубу. Внутри сидел исхудалый дрожащий щенок в возрасте около 6 месяцев. Он отполз в сторону, когда она попыталась к нему прикоснуться. Труба была слишком узкой, чтобы можно было в нее пролезть. Тогда она отправилась в Монмьюмент, разбила витрину бакалейного магазина и вернулась обратно с полным рюкзаком консервов. Ее замысел удался. Уютно устроившись в одной из сумок, щенок отправился вместе с ней. Дик Эллис пришел от щенка в полный восторг. Щенок оказался сукой ирландского сеттера, почти чистопородной. Дик высказал уверенность, что когда она подрастет, Каджак рад будет с ней познакомиться. Новости разлетелись по свободной зоне. И в тот день о матушке Абагейл больше не вспоминали, возбужденно обсуждая будущее собачьих Адама и Евы. Сьюзан Стерн превратилась в местную знаменитость, и, насколько комитету было известно, никому так и не пришло в голову удивиться, что же она делала в Монмьюменте, который был расположен далеко на юг от Боулдера. Но Стью запомнилось именно то утро, когда он провожал глазами Дайну и Сьюзан, едущих по направлению к заставе Денвер-Боулдер, потому что с того дня никто и никогда уже не видел Дайну по эту сторону скалистых гор. 27 августа. Уже почти стемнело. На небе горит Венера. Ник, Ральф и Сью сидели на крыльце дома Тома Каллена. Том на лужайке играл в крокет. «Пора», — написал Ник. Сью тихо спросил у него, не надо ли им снова гипнотизировать Тома. Но Ник покачал головой. «Хорошо», — сказал Ральф. «Не думаю, что я смог бы снова вынести эту процедуру». Повысив голос, он позвал Тома. «Том! Эй, Томми! Иди сюда!» Том побежал к ним, широко улыбаясь. «Томми, пора идти», — сказал Ральф. Улыбка исчезла с лица Тома. Он словно впервые обратил внимание на то, что наступают сумерки. «Идти? Сейчас? Ей-богу, нет! Когда темнеет, Том ложится в постельку. Тому не нравится ходить по улице в сумерках. Том боится злого Буки. Том...» Он замолчал и впал в тупое оцепенение. Потом он вышел из этого состояния, но не так, как обычно. Это было похоже не на внезапное воскрешение, мощным потоком захлестывавшее его тело, а на медленный, неохотный, печальный ручеек. «Идти на запад?» — спросил он. Сью положил руку ему на плечо и сказал: «Да, Том, если ты в силах сделать это». «По дороге». Из горла Ральфа вырвался сиплый, приглушенный звук, и он ушел на задний двор. Похоже, Том этого не заметил. Его взгляд переходил со Стью на Ника и обратно. «Идти ночью, спать днем и увидеть слона». Ник кивнул. Ларри принес Тому рюкзак, и он медленно надел его на плечи. «Будь осторожен, Том», — глухо сказал Ларри. «Осторожен. Ей-богу, да». Стью запоздало подумал о том, не стоит ли им дать Тому с собой одноместную палатку, и отверг эту мысль. Даже с маленькой палаткой ему не справиться. «Ник», — прошептал Том, — «я действительно должен сделать это». Ник положил руку Тому на плечи и медленно кивнул. «Ну хорошо. Просто иди по большому четырехрядному шоссе, Том», — сказал Ларри, — «по номеру 70. Ральф отвезет тебя туда на своем мотоцикле». «Да, Ральф». Он замолчал. Ральф вышел из-за дома, яростно вытирая глаза цветным шейным платком. «Ты готов, Том?» — спросил он хрипло. «Ник, когда я вернусь, этот дом будет по-прежнему моим?» Ник энергично закивал. «Том любит этот дом. Ей-богу, да!» «Мы знаем, Томми». Теперь уже Стью почувствовал, как к горлу его поступают теплые слезы. «Хорошо. Я готов. С кем я поеду?» «Со мной, Том», — сказал Ральф. «По шоссе номер 70. Помнишь?» Том кивнул и пошел к мотоциклу Ральфа. Через мгновение Ральф последовал за ним. Мотоцикл выехал на Бродвей и повернул на восток. Ник пошел, опустив голову и засунув руки в карманы. Стью попытался составить ему компанию, но Ник потряс головой почти сердито и жестом попросил его отойти. Стью вернулся к Ларри. «Ну и дела», — сказал Ларри, и Стью мрачно кивнул. «Как ты думаешь, мы когда-нибудь увидим его снова, а, Ларри?» «Если не увидим, то всем семерым, ну, может быть, кроме Френ, она-то всегда была против того, чтобы послать Тома. Придется всю оставшуюся жизнь есть и спать, ни на секунду не забывая о том, что это мы послали его туда. И в первую очередь это относится к Нику», — сказал Стью. Они проводили глазами Ника, растворившегося в тенях Бродвея. Потом они в молчании посмотрели на дом Тома. «Пойдем поскорее отсюда», — сказал Ларри, и они отправились по домам. 28 августа у Джорджа Ричардсона было много работы. Ему помогали Лори Констебл и Дик Эллис. Дик попросил разрешения оставить мир медицины, но ему в этом было отказано. «Ты работаешь прекрасно», — сказал ему Ричардсон. «Ты уже многому научился, а в скором времени ты будешь знать еще больше. Кроме того, работы слишком много, и один я с ним не справлюсь. Мы сойдем с ума, если через месяц-другой у нас не появится еще один доктор. Так что прими мои поздравления, Дик. Ты первый студент-медик свободной зоны. Поцелуй его, Лори». Лори исполнила эту просьбу. Около 11 часов утра в приемную вошла Френ. Она огляделась вокруг с любопытством и некоторым беспокойством. Лори сидела за столом и читала старый номер «Ladies Home Journal». «Привет, Френ», — сказала она, вскакивая со стула. «Я была уверена, что рано или поздно ты появишься у нас. Сейчас Джордж занят с Кэнди Джонс, но как только он освободится, он займется тобой. Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо, спасибо», — сказала Френ. Дверь кабинета открылась, и оттуда вышла Кэнди Джонс, а вслед за ней высокий сутулый человек в вельветовых слаксах и спортивной рубашке с изображением крокодила на груди. Кэнди с сомнением смотрела на пузырек с розовой жидкостью, который был у нее в руке. «Вы уверены, что дело именно в этом?» — с сомнением спросила она у Ричардсона. «Раньше никогда со мной такого не было. Думала, у меня иммунитет». «Ну, как видите, иммунитета у вас нет», — сказал Джордж с улыбкой. «Не забывайте про крахмальные ванны». «С Джеком та же беда. Ему надо прийти?» «Нет, но вы можете принимать крахмальные ванны вместе». Кэнди скорбно кивнула, и взгляд ее упал на Френ. «Привет, Фрэнни, как твои дела?» «Все окей. А как ты?» «Ужасно». Кэнди протянула ей бутылку, чтобы Френ могла прочесть надпись «Каладрил» на этикетке. «Ядовитый плющ». «И ни за что не догадаетесь, где я его подцепила?» Она просияла. «Но держу пари, вы догадаетесь, где на него наткнулся Джек». Они проводили ее несколько удивленными взглядами. Потом Джордж сказал: «Мисс Голдсмит, не так ли? Комитет свободной зоны. Рад познакомиться». Она протянула ему руку. «Просто Френ или Фрэнни, если так вам больше понравится». «Окей, Фрэнни. В чем дело?» «Я беременна», — сказала Френ, и чертовски напугана. И внезапно она разразилась слезами. Джордж положил ей руку на плечи. «Лори, ты мне потребуешься минут через 5». «Хорошо, доктор». Он провел ее в кабинет и усадил на кушетку. «Ну, почему вы плачете? Из-за близнецов миссис Вентворт?» Фрэнни кивнула. «Это были трудные роды, Фрэн. Мать очень много курила, Двойняшки весили слишком мало. Родились они поздно вечером, очень быстро. Смерть их могла быть вызвана любой причиной, в том числе и супергриппом. Да, в том числе. Так что поживем, увидим. Нужнеет. Я проведу вам все дородовые обследования. И не только вам. Я и любой другой женщине, которая забеременеет в будущем или уже забеременела. У General Electric был лозунг: «Прогресс – это самый важный продукт нашего производства». В свободной зоне самым важным продуктом являются дети. И с ними будут обращаться соответственно. Но мы ведь действительно не знаем. Не знаем. Но будьте повеселей, Френ. Хорошо, я попытаюсь. В кабинет вошла Лори и протянула Джорджу новую медицинскую карточку. Джордж стал задавать Фрэнни вопросы о ее здоровье и вписывать ответы в соответствующие графы. «Все прекрасно», — сказал Джордж через час. Фрэн удивленно подняла брови. «С ребенком все в порядке?» Фрэн нашарила в кармане бумажный платок и сжала его в руке. «Я чувствовала, как он двигался, но это было уже довольно давно, а с тех пор ничего. Я боялась. Он жив, это точно. Но у меня есть большие сомнения по поводу того, что вы могли почувствовать, как он двигается. Скорее всего, это были газы в кишечнике». «Это был ребенок», — спокойно сказала Френ. «Ну, как бы то ни было, скоро он задвигается. Срок ваших родов от начала до середины января. Как вам это нравится?» «Отлично. Вы соблюдаете диету?» «Да, пожалуй. Стараюсь изо всех сил, во всяком случае». «Хорошо. Не тошнит?» «Раньше тошнило немного, но сейчас все прошло». «Прекрасно. У вас достаточно физических нагрузок?» На одно кошмарное мгновение она увидела себя с лопатой в руках над могилой своего отца. Потом видение исчезло. «Да, достаточно». «Увеличился ли ваш вес?» «Да, фунтов на 5». «Все в порядке. Можете поправиться еще на 12. Сегодня я добрый». Она усмехнулась. «Но вы же доктор. Следуйте моим советам, и вы далеко пойдете. А теперь насчет велосипедов, мотоциклов и мопедов. Забудьте о них после 15 ноября, скажем. Так или иначе, все равно никто уже не будет ездить на них к тому времени. Слишком холодно. Вы не курите и не пьете слишком много?» «Нет». «Если на ночь вам захочется пропустить стаканчик, ничего страшного не случится. Я пропишу вам витамины. Вы их найдете в любой городской аптеке». Фрэнни рассмеялась. И Джордж неуверенно улыбнулся. «Я сказал что-нибудь смешное?» «Нет, просто так получилось. Что в нашей ситуации это действительно забавно». «А, понятно. Ну что ж, по крайней мере, теперь никто не будет жаловаться на высокие цены на лекарства». «И последнее, Фрэн, вам когда-нибудь устанавливали внутриматочную спираль?» «Нет», — ответила Фрэн и вспомнила свой сон. Темный человек с перекрученной металлической вешалкой. Она поежилась. «Нет», — повторила она снова. «Хорошо». Он встал. «Не буду говорить вам, чтобы вы не беспокоились». «Не надо», — согласилась она. «Но попрошу вас свести беспокойство к минимуму. Чрезмерное беспокойство матери может привести к неправильному обмену веществ у ребенка». «Мне не особо нравится прописывать транквилизаторы беременным женщинам, но если вы думаете...» «Нет, в этом нет необходимости», — сказала Фрэн. Но, выходя под жаркое полуденное солнце, она уже знала, что вся вторая половина ее беременности будет отравлена мыслями о погибших близнецах миссис Вентворт. 29 августа в город прибыли 3 группы. В первой было 22 человека, во второй — 14. А в третьей – 25. Сэнди Дюшьен обошла 7 членов комитета и сообщила им, что теперь население свободной зоны превысило 1000 человек. Болдер уже не был похож на город-призрак. Когда Надин вышла из подвала и поднялась наверх, Гарольд убрал свое изобретение в коробку из-под обуви. Это был радиотелефон, найденный им в одном из местных магазинов. Задняя панель его была снята. Изнутри выходили 8 проводов, соединенные с 8 зарядами динамита. Через несколько часов Гарольд вновь спустился в подвал, закрыл коробку крышкой и осторожно отнес ее наверх. Он поставил ее на верхнюю полку кухонного шкафа. Днем Ральф Брентнер сказал ему, что комитет свободной зоны приглашает на свое следующее заседание Чеда Норриса для выступления. «Когда это будет?» — небрежно поинтересовался Гарольд. «2 сентября», — ответил Ральф. «2 сентября». Глава 54. Шел последний день августа. Ларри и Лео сидели на тротуаре напротив своего дома. Ларри пил теплое пиво, а Лео — апельсиновый напиток. Люси стригла лужайку. Он предложил помочь ей, но она покачала головой. «Попытайся выяснить, что с ним происходит». Ларри внимательно наблюдал за Лео, который стучал о мостовую все тем же шариком для пинг-понга. Шарик перестал быть белым, но пока не треснул. Ток-ток-ток, отскакивал он от асфальта. «Лео? Ведь теперь он Лео, разве не так?» Не захотел войти в дом Гарольда. В тот дом, где теперь жила мама Надин. «Не хочешь пойти на рыбалку, паренек?» — неожиданно предложил Ларри. «Рыбы нет», — ответил Лео. Он посмотрел на Ларри своими странными глазами цвета морской волны. «Ты знаешь мистера Эллиса?» «Конечно». «Он сказал, что когда рыба вернется, мы сможем пить воду, и не надо будет кипятить ее». «Ну да». «Ток-ток-ток. Мне нравится Дик. Он и Лори всегда дают мне что-нибудь поесть. Он боится, что у них не получится, но я уверен, что они смогут». «Смогут что?» «Смогут завести ребенка. Дик боится, что он слишком стар, но я уверен, что нет». Ларри хотел было спросить, как это Дик заговорил с Лео на эту тему, но потом раздумал. Он и сам знал ответ. Дик никогда не говорил мальчику об этом. Лео просто... знал, и все. Ток-ток-ток. Да, Лео многое знает. Или чувствует интуитивно. Он не хотел заходить в дом Гарольда, и что-то такое сказал он один. Ларри не мог вспомнить точно, что же это было, но он помнил этот разговор и ощутил очень неприятное чувство, когда узнал, что Надин переселилась к Гарольду. Мальчик тогда словно впал в состояние транса, словно ток-ток-ток. Ларри наблюдал за подскакиванием шарика, а потом резко перевел взгляд на лицо Лео. Лео вновь был в этом странном состоянии, словно он прочитал мысль Ларри и отозвался на нее. Лео ушел смотреть на слона. Ларри небрежно сказал: «Да, я думаю, у них будет ребенок. Дику не больше 55. Кэрри Грант завел ребенка, когда ему было почти 70». «Кто такой Кэрри Грант?» — спросил Лео. Мячик прыгал, отскакивая от асфальта. «Отъявленный. На север через северо-запад». «Разве ты не знаешь?» — спросил он Лео. «Он был актером», — сказал Лео. «Снимался в «Отъявленном» и в «Северо-Западе». «На север через северо-запад». «На север через северо-запад, я хотел сказать», — согласился Лео. Глаза его не отрывались от шарика. «Правильно. Как поживает мама Надин, Лео? Она называет меня Джо. Для нее я Джо». «А-а-а». Мурашки медленно поползли у Ларри по спине. «Плохи дела». «Плохи? С ними обоими. С Надин и с Гарольдом?» «Да, с ним. Они несчастливы вдвоем. Он одурачил их. Они думают, что нужны ему». «Ему? Ему?» Слово повисло в неподвижном летнем воздухе. «Ток, ток, ток». «Они уйдут на запад», — сказал Лео. «Господи!» — пробормотал Ларри. Его било зноб. Прежний страх захлестнул его. Действительно ли он хочет, чтобы Лео продолжал? Это все равно, что смотреть, как на молчаливом кладбище медленно открывается дверь склепа, а оттуда появляется рука. «Что бы это ни было, я не желаю слышать это. Я не хочу это знать». Мама.